Когда стадо, погоняемое верховыми пастухами, скрылось в направлении Волги, Зверев вернулся в юрту, велел Илье и Изольду встать у входа, а сам уже в который раз сотворил заговор на разгон облаков. Затем откинулся на свое ложе и закрыл глаза. Теперь ему следовало расслабиться, избавиться от земных мыслей и забот, забыть про тело, выпустить из этого живого, дышащего узилища душу, воспарить над миром и увидеть его не телесным, а внутренним взором. Труднее всего было с боком. Ушиб продолжал ссаднить, тянуть, чесаться, никак не давая разделить две человеческие сущности. Однако Зверев все же поймал момент, когда боль ненадолго отступила, усилием воли отрешился от всего, заставив остановиться мысли и чувства, и раскрылся, расширился на пространство, не ограниченное ничем, кроме его желаний. Он увидел сверху не тело, он увидел сразу весь воинский лагерь, стоящий на царском лугу, увидел город, крепость на его краю, увидел сливающиеся реки и кустарник на непроходимых топях за Казанкой и Арским полем. Среди всего этого серо-черного одноцветного мира люди и животные выделялись яркими огоньками. Животные светились красным светом, люди имели ясный желтый оттенок, иногда окруженный все той же красной аурой. Огоньки постоянно перемещались, сближались, расходились, некоторые плавно угасали, сползая в мир серых теней. Но смысла в этой суете отсюда, с созерцательной высоты, понять было невозможно. Как непонятен смысл копошения насекомых на склоне лесного муравейника. Андрей очень надеялся, что сможет отличить ведьмино племя от людей, но оказался неправ. На стене между двумя башнями появились точно такие же желтые с красной аурой огоньки, привлекшие внимание чародея лишь тем, что их было шесть, и они стояли плотной группой, вроде бы ничего не делая. Спустившись ниже, Зверев заметил, что от них как будто исходит некий слабый дымок, возносящийся к небесам. Воздействие же колдовства было столь сильным, что обретало вещественность, цвет и объем. Сконцентрировавшись на своих жертвах, чародей ужался в размерах, облетел их вокруг, выждал, пока старухи закончат свой обряд, и потянулся следом за ними. Вниз по лестнице, по улочке следом. Миновав десяток домов, кучка огней разделилась, два свернули в ворота и погасли, один погас домом дальше. Еще три светлячка шли далеко, они пересекли почти весь город, после чего рассыпались в стороны. Проследить за всеми сразу Андрей не смог, проводил до жилища только один и попытался было сунуться в дом, но встретил прочную стену. Жилище ведьмы надежно защищалось какими-то заклятиями и заговорами. Проникнуть в подобное убежище можно только одним способом, если хозяйка проведет к себе сама. Зверев откатился назад, без особой надежды ткнулся в дома трех других ведьм, но успеха, естественно, не добился и сделал глубокий вдох, возвращаясь в реальность и в свою земную плоть. «Хорошо спрятались чертовки», — подвел он итог своей разведки. «Так просто не возьмешь. Надо свою юрту тоже заговоренной чертой обвести. На всякий случай. Интересно, у выродкова мое зелье из Свияжска осталось, или новое придется наговаривать?» Хотя, конечно, для Андрея и для всей русской армии важнее было проникнуть в норы казанских ведьм и уничтожить злобных тварей, топящих в грязи целую армию. «Но как же сделать так, чтобы они меня к себе домой пригласили? Как же их на эту глупость сподвигнуть?» Князь прикусил губу, размышляя, и, наконец, у него появилась одна хитрая, но вполне осуществимая идея. «Илья!» — поднялся со шкур Андрей. «Коня мне оседлать?» и сам собирайся. Изя, пусть юрту пока посторожит, мало ли что. Варский лес после тщательных облав, случившихся в последние дни, заезжать можно было без опаски. Князь с холопом углубились в него очень далеко, так далеко, что повисший над Казанью ливень стал обычной осенней свежестью, а грохот пушек казался небольшим летним громом. Здесь продолжали жить в привычных хлопотах лесные жители, шурша в траве, прыгая по веткам, собирая орешки и ягоды и роя на зиму глубокие уютные норки. И только вездесущие сороки, взмахивая черными крыльями и покачивая длинными хвостами, громко предупреждали: «Чужой! Чужой! Чужой!» «Стой!» Андрей, заметив на одной из прогалин камень с относительно ровным верхом, натянул поводья, спешился, снял через седельную сумку. «Илья, прими поводья, да отойди в сторонку. Подожди и проследи, чтобы меня никто не потревожил». «Иной ворог так тихо ходит, что издалека и не услышишь», — предупредил холоп. «Ничего, ты постарайся, но меня не тревожь. У меня тут идет своя собственная маленькая война, понял?» «Ну, как скажешь, княже», — пожал плечами Илья. «Вот и ступай». Андрей достал из поясной сумки серебряный алтын, тщательно вытер его об одежду, а потом также тщательно обтер монетой свой нос. Пот и сало — естественное продолжение человеческого тела. Суть от сути, плоть от плоти, причем никаких заговоров. Просто плоть, которая на монетах и так всегда предостаточна. Князь выложил монетку на край камня, зачерпнул из сумки проса, омыл им свое лицо. «Тебе кланяюсь, сварог, дед мой по крови, породитель земли нашей и корня русского. Ты создал травы и деревья, ты создал птах и зверей земных, ты родил людей и богов первых. Из единого корня выходим, единой пищей сыты, в единую землю уходим. Дозволь, дед, иным глазом на мир глянуть, иным крылом взмахнуть, иным голосом заговорить. Отдай, твари земной, мою плоть, мою силу, мою сытость, отдай мне ее волю». Выдохнул ученик древнего Волхова в проса последние слова и осторожно рассыпал его поверх камня. Сам же отошел на полсотни метров, сел спиной к полянке и откинулся спиной на дерево, стараясь удержать постоянный контакт с теми крохотными частицами самого себя, что остались лежать на свету. Сорока примолкла, проводив человека внимательным черным глазом, спорхнула вниз, потопталась вокруг камня, выискивая возможную ловушку, ничего не заметила, подобралась ближе и принялась торопливо клевать оставленное угощение. Андрей вздрогнул от неожиданного рывка, расслабился, представляя, как уходит птичий желудок, как растекаться по жилам маленького крылатого существа, как становится частью ее тела, ее мышц, ее гибкой шеи и головы, ее глаз. Поляна для сороки казалась местом странным и округлым, словно она смотрела на мир из середины шарообразного аквариума. Ни переда, ни зада. Сразу все вокруг и постоянно качается. Небо, земля, кончик клюва и хвост. А если голову повернуть и одним глазом на камень глянуть? Ой, какая блестящая штучка! А почему бы ее не взять и не отнести подальше в безопасное место? Слабая воля лесной пичуги не могла устоять против воли человека. И не просто человека, прошедшего хорошую тренировку, ученика, древнего как мир лютобора. Впрочем, для сороки такой проблемы, как подчинение чужим приказам, не существовало. Она испытывала желание поступать именно так, а не иначе, как свое собственное. По своему хотению подобрала монетку, по своему хотению полетела с ней в сторону Казани. По своему хотению опустилась перед калиткой 10-го по правую руку дома улицы и громко застрекотала, переворачивая блестящий кругляшок сбоку на бок.